Глава 24. Майя. Сколько можно стучаться в запертые двери? Я считала, что пока есть силы, нужно действовать, брать штурмом любые препятствия. Бороться с собственными страхами, сбивая костяшки, лупить по замерзшему стеклу и верить. Пока силы были, я боролась. Голодные, сонные, мы проторчали с Варей до 2 ночи под окнами больницы. Снова попытались прорваться через КПП поселка. Устали и замерзли, но все оказалось напрасно. Макс, как и невидимка, ускользал от нас каждый раз, а при единственной встрече даже не открыл глаз. Это был какой-то кошмар. Он находился рядом, сидел, прислонившись головой к стеклу, и не слышал, не видел, не чувствовал меня. Это был словно какой-то другой Макс, не тот, что несколько раз спасал меня, умудряясь явиться без зова быстрее других. Ничего не клеилось. В 4 ночи опустошенные мы вернулись в мою квартиру, упали на диван и отключились, как 2 электронные игрушки с нулевым зарядом. Наставшее спустя каких-то 4 часа утро застигло нас на том же диване в полусидящих позах. С непривычки спина и шея отваливались, а голова гудела, как колокол. Наверное, все же стоило пересилить свое отвращение к кровати и не мучить диваном ни себя, ни Варю, но сейчас думать об этом было поздно. «Какой план на день?» Продрав глаза, поинтересовалась Варя. «Тебе уже не терпится?» «Ага», – простонала она. «С чего начнем?» Еще вчера я бы ответила, что с КПП, ледовой арены и, если снова не повезет, то вечером с аэропорта. Раз уж Макс сбежал из больницы, то следующий матч в Казани он не пропустит ни за что. Однако вместо всех этих попыток и новых поисков, сегодня внезапно захотелось другого. Шок и бешеные дозы адреналина вчера не позволили просочиться ни одной эмоции. Как участник дурацкого квеста я двигалась, задавала вопросы и даже ни на миг не позволяла страху проникнуть в мои мысли. Я не представляла, что думает обо мне Макс, и не вспоминала тексты сообщений в телефоне Саши. Я выкладывалась физически, чтобы вернуть любимого мужчину. А сегодня осознание всей катастрофы обрушилось на голову водопадом. И захотелось забиться в угол, чтобы реветь, реветь и реветь. Не поедем сегодня никуда. Отлепив чугунную голову от боковины дивана, я изо всех сил зажмурилась. «Уверена?» Рядом тоскливо скрипнули пружины, и к моему плечу прижалось плечо подруги. Охрана на КПП в 3-й раз точно вызовет полицию, а оправдываться на арене перед его командой и друзьями? На миг я представила, как в слезах клянусь, что не изменяла, а на меня с осуждением из коридора смотрят Борис и капитан. Глупая это была идея. «Тогда что?» Я пожала плечами. «Может, закупим 2 кило конфет и включим послание в бутылке?» У Вари были планы на все случаи жизни. «Боюсь, тогда этой квартире 2-й раз грозит потоп». Усмехнулась сквозь резь в глазах. «А спасать теперь некому». «Еще варианты?» «Не нужно ничего». Я встала. Никакие ухищрения не помогали. Маховик эмоций раскрутился на полную, слезы рвались наружу, мешая думать. «Спасибо тебе за все. Вечером Макс улетит на неделю, ничего с этим поделать мы не сможем». Моя предприимчивая подруга беспомощно уставилась на меня. «Езжай домой, Варь. Мне нужно побыть одной хотя бы день». Будто попросила отрубить себе 2 пальцев, Варя уперла руки в бока и воинственно сдула с лица платиновую прядь. «Правда, езжай. Я ничего плохого с собой не сделаю. Пореву в подушку, а когда немного отпустит, попытаюсь понять, как вчерашнее вообще могло произойти. Оставаться одной для этого не обязательно. Я могу менять подушки. Ну, если одной будет мало. А еще могу делать чай, чтобы потом было чем плакать». Такие же красные, как, вероятно, у меня глаза, посмотрели с такой надеждой, что на миг захотелось сдаться. «Не нужно. Ты вчера и так много сделала. Теперь я сама. Так нужно». Как и ожидалось от настоящей боевой подруги, на эту просьбу у Вари нашлась целая дюжина возражений. Некоторые так и манили ответить «да», но я сдержалась. Выпила с ней кофе, еще раз подтвердила, что точно хочу побыть одна. Поклялась не делать ничего с собой опасного и только после этого смогла спокойно проститься. Отпускать Варю было тяжело, как я не держалась. День назад от меня точно так же ушел другой любимый человек. Но душа уже рвалась на части, переполненная отчаянием и злостью. Пока они не перелились через край, как в унитазе, нужно было срочно спустить воду. При Варе я бы не смогла. Умные девочки не плачут до распухших глаз и не размазывают сопли по лицу, будто маску. Умные принимают решения и идут к своим целям. А я пока не могла. Пока выгорела. 3. Мой расчет на то, что за день удастся выплакаться и обдумать, как жить дальше, провалился с треском. После ухода Вари слезы так и хлынули, это был настоящий поток. Половина рулона туалетной бумаги ушла за 30 минут, и казалось, что я только размялась. На второй и третий день легче не стало. Радуясь, что до получения диплома осталось написать дипломную, я отпросилась в клубе и засела в четырех стенах. Одиночество и время лечили плохо, каждая вещь в доме напоминала о Максе. Диван в гостиной, на котором он засыпал, пока я на кухне из себя строила Гордона Рамзи. Заваленный маленькими подушками подоконник в зале, где этот маньяк учил меня целоваться, а потом матерился, что не прихватил презервативы. Дубовый кухонный стол, на котором я чуть не стесала себе спину, пока Макс ласкал меня ртом. Даже пушистый коврик в ванной. Именно на нем, стоя на коленях, пару недель назад я впервые попробовала на вкус любимого мужчину. Как ревнивый мартовский кот, Макс пометил воспоминаниями каждый уголок. Без него квартира превратилась в пустой мемориал моей счастливой жизни. В ней можно было только плакать. Или, надеясь высмотреть знакомое лицо, сидеть по вечерам перед телевизором. И ждать. Наверное, это был клинический случай, но я верила, что Макс вернется. Это была вера отчаявшегося, того, кто приложил все силы, чтобы исправить ошибку, ничего не получил взамен и сел на попу. После первых двух дней слез я даже перестала прокручивать в мыслях сообщение, которое отправила бы ему. Писать, что все ложь, было глупо, просить о встрече наивно, признаться в любви. Он знал о ней, признание звучало и не раз, хоть и безответно. Один раз Макс уже исчезал из моей жизни, но потом вернулся. Возможно, я была последней дурой, но наивная надежда, что это повторится, так крепко засела на душе, что ее было ничем не вытравить. Спустя 5 дней домашнего заточения эта надежда и стала маяком для всех последующих действий. Троеточие. Решиться бросить все оказалось просто. За полгода я так и не обзавелась большим количеством вещей, так что в Варин маленький Opel без проблем поместился весь мой скарб. «Ты уверена, что не жалеешь?» Мы обе глядели из окна, как в мою квартиру выносят вещи новые жильцы. Арендаторы нашлись спустя пару часов после того, как я вывесила в интернете объявление о сдаче квартиры. Молодая пара с двумя детьми светилась от счастья, когда я устроила им просмотр и в тот же вечер передала аванс. Теперь не жалею. Я не лгала. После того, как отдала ключ, сердце словно камень упал. Поживу, пока завершу дипломную у родителей. В детском кафе возле дома для меня уже и работа нашлась. Буду разносить малышам мороженое и какао. После ночного клуба должна справиться. Да, карьерный рост, однако. Точно. И никаких чаевых в декольте. Мы с грустными улыбками посмотрели друг на друга. А Саша? Варя вдруг спохватилась. Ты так просто спустишь ему все с рук? Тут пришел мой черед тяжело вздыхать. К сожалению, придется надеяться на возмездие свыше. А полиция? Ты же вроде вчера собиралась туда с заключением из клиники. Хоть я всего лишь обмолвилась о таких планах, в одном из разговоров подруга ничего не пропустила мимо ушей. Я была там вчера. От воспоминаний по телу пробежал холодок. Пожалуй, в моем прощальном плане этот пункт был самым сложным и, как оказалось, пустым. И что? Заявление не приняли, но ничего серьезного Саше не грозит. Если найдет адвоката, то и вообще выйдет сухим из воды. Варя нервно заерзала. Блин, как это возможно? Они там что, совсем работать не хотят? Не в них дело, все проще. Саша ничего не украл и насилия надо мной не совершал. Он всего-то разлучил нас с Максом. А за душевные травмы у нас не судят. Но Клофелин, лаборатория же доказала, что у тебя в крови была эта дрянь. Из нас двоих Варя, казалось, переживала сильнее. Саша забрал бутылку и помыл бокалы. Доказать, что он отравитель, почти невозможно. Помогло бы чистосердечное признание, но кто ж его заставит? Губы Вари сжались в нитку. Видимо, даже ее богатый словарный матерный запас не мог передать все эмоции, которые вызвал мой рассказ. «Твой Громов бы смог!» В конце концов, взводя двигатель, выдала она. «Он да». Чтобы снова не разреветься, я отвернулась к окну. Как раз сегодня Макс должен был вернуться в Питер. В этот раз не на пару дней, а аж на 2 недели. Еще недавно мы планировали на них отморозить носы, катаясь на лыжах и упиться глинтвейном до первых признаков цирроза печени. Эти планы были такими реальными и близкими. Тогда. Что, казалось, ничто не сможет им помешать. «Думаешь, все так закончится?» Остановившись у светофора, подруга сжала мою ладонь. «Я больше не хочу думать. Не хочу вспоминать и надеяться. Если он так просто отказался от нас, возможно, никаких нас и не было, а я все эти месяцы жила лишь иллюзией». «Ого-го, подруга, полегче. Я таких влюбленных кроликов, как вы, еще не встречала». Варя, как обычно, верила в меня больше, чем я сама. Тогда, возможно, для одного из кроликов пришла пора свесить лапки и ждать. Быстрый пытливый взгляд ожег мне щеку. «И ты ждешь?» Правильным ответом было «нет». Да, сказала бы какая-нибудь дура из сопливой любовной драмы, но за 5 дней слез и мытарств, количество счастливых часов вместе, температура наших поцелуев и теснота объятий были сильнее всех страхов. Жизнь ничему меня не научила. Все падения прошли даром. Мой разум видел одно, но сердце чувствовало другое. И это чувство было важнее. Жду. Максим. Дни после сотрясения пронеслись, как японский экспресс. Утром я глотал обезболивающее. Днем все куда-то спешил, то на тренировку, то на самолет. Вечером падал в кровати и засыпал сном мертвых. Примерно такой же график много лет был у меня в Канаде. Там я не жаловался. Это была сбывшаяся мечта любого юниора, и оставалось лишь закатывать шайбы. Здесь снова вернуться к прежнему режиму оказалось, как сесть на сухой паёк после нескольких месяцев непрекращающейся масленицы. Душа и тело не хотели, но их никто не спрашивал. Двойными нагрузками я день за днем вытравливал из себя мысли о прошлом. Конев с Клюевым смотрели на меня в тренажерном зале, как на психа. Клубный медик, не закрывая рта, ворчал об опасности и последствиях. Но я продолжал. Бегал до 7-го пота, брался за веса, к которым раньше не подходил, выкладывался на льду на 200%. Убиваться в зале и на арене было легче, чем оставаться с собой один на один и думать. Гантели не задавали вопросов, шайба забирала все внимание на себя. Идеальные спутники для того, кто свою компанию потерял. А Майи не вспоминал. Она мне не снилась, ее имя не вылетало изо рта, когда какая-нибудь бойкая фанатка просила автограф и совала в карман записку со своим телефоном. Мозг словно блокировал любое упоминание о ней. Вероятно, тогда на площадке я приложился о бортик нужной стороной головы. Образ жизни из нормального человеческого превратился в терпимый, без трагизма, желания нажраться в дупель и прочего драматического бреда. Игра от матча к матчу удавалась все лучше. Мешало нормально существовать лишь одно. Все, что я понял о себе спустя неделю, за один день можно изменить жизнь, но нельзя привычки. Самой сложной и неистребимой оказалась привычка петлять по дороге домой. Петлял я в сторону странного кирпичного дома, недалеко от поселка. В первый раз это случилось на следующий день после больницы. Я даже не успел ни о чем подумать, как, упахавшись на тренировке, свернул в сторону Майи. Второй раз я оказался там после недели выездных матчей. В кои-то веки, решившись поехать в аэропорт на своей машине, а не на такси, я среди ночи затормозил у знакомого подъезда. Сзади был самолет и 3 победы в 3 играх. Впереди сон в гордом одиночестве на широкой, способной вместить 3 кровати. А я, голодный и уставший, как идиот, пялился в окна на 4-м этаже и сжимал руль так, будто хотел его раздавить. 3-й раз привычка забросила меня туда спустя еще 2 дней. В занавешенных тонким тюлем окнах горел свет. В одной из комнат, устроившись по-турецки на подоконнике, с книжкой в руках сидел ребенок. В другой, которая у нас была спальней, мелькали незнакомые силуэты мужчины и женщины. Они о чем-то разговаривали, активно махали руками, обнимались и отдалялись. Совсем как мы, когда спорили о Майиной дурацкой работе и моих дополнительных тренировках. Воинственно настроенные, ни капельки неравнодушные и готовые горло сорвать, лишь бы только уберечь другого от беды. Нужно было что-то делать с моей неправильной привычкой. В квартире, которую за несколько последних месяцев я уже начал считать своей, теперь жили другие. Мне нечего было делать под ее окнами. Не стоило травить душу надеждой когда-нибудь увидеть за прозрачной занавеской знакомую фигуру. Обман вскрылся. Я собственными глазами видел, что моя женщина никогда не была моей. Однако каждый раз руки исправно выкручивали руль в сторону от дома. Нога жала на газ, и лишь на месте, в 5-й, 6-й, 10-й раз, я понимал, что привычку не победить. Меня тянуло к Майе, вело как привязанного. Вначале к маленькой девочке с тонкими косичками, которую хотелось оберегать. Потом к молодой женщине, от которой сносило мозг. 9 лет назад. Теперь связь не ослабевала. Пчелка все же оставила у меня под грудиной свое ядовитое жало. Приручила и теперь... Казалось, что все хорошо, и жизнь продолжается, но внутри соднило, разъедало непривычной горечью, и до чертиков хотелось забыть все, чтобы снова поддаться искушению. Одну из последних игр перед плей-офф мы позорно слили. На календаре был 12-й день после сотрясения, за окном гостиницы шумел ночной Минск, а внутри номера на гостевом диване третий час плевал в потолок я. Кровать была занята. На ней, скрутившись калачиком, спала Инга. По-хорошему, стоило снять для нее номер и не насиловать спину неудобным сидением, но к 10 вечера, когда моя бывшая решила пожаловать в гости, все отдельные номера оказались заняты. Можно было подселить Ингу в экономичную двушку к какой-нибудь случайной туристке, но гребанное воспитание с совестью дружно высказались против. А ведь вечер начинался спокойно, без сюрпризов. Ни о каком визите я даже не догадывался. Молча поужинал с капитаном в ресторане гостиницы, битый час просидел перед телевизором, щелкая кнопками пульта, и уже собирался отправиться спать. Звонок в дверь застал, как раз когда зад оторвался от дивана. Ждать в такой час мне было некого, но сердце ёкнуло. Как оказалось, напрасно. «Привет». Одетая, как обычно, словно на подиум, Инга улыбнулась с порога голливудской улыбкой. «Впустишь меня?» Первым порывом было сказать «нет» и захлопнуть дверь, но воспитание уже тогда подставило первую подножку. «Привет», — посторонился. «По какому поводу визит?» Скидывая на ходу шубу, Инга вплыла в номер. «Играли здесь с друзьями, узнала, что у тебя матч, решила заглянуть». Для полноты картины в этой сказочной речи не хватало финала. К старому другу или чего-то подобного. 3 месяца после прощальной встречи никто друг о друге не вспоминал, а тут нате. Меньше всего верилось в случайности, и уж скорее в чей-то длинный язык. Ну вот, заглянула, что дальше? Я обвел свои хоромы взглядом. Изображать гостеприимного хозяина не было ни сил, ни желания. «Ты злишься?» Моей щеки коснулась теплая, пахнущая каким-то сложным и наверняка элитным парфюмом ладонь. Погладила, как щенка, по колючей щетине. Я устал очень и никого не ждал. Прости, я, наверное, не вовремя. В противоположность словам Инга даже на шаг не отступила. Наоборот, сбросила шубу на пуф у журнального столика. Будто пометила территорию. Видела финал матча, ты сделал, что мог. И тем не менее, это не помогло. «Все еще считаешь себя ответственным за каждую игру?» Обтянутая шелком высокая грудь коснулась моей груди. «Как тогда, когда был капитаном?» «Тогда и сейчас были разные ситуации». «Но ведь люди не меняются». Перекрывая поток слов с красноречивыми намеками на прошлое, я обхватил рукой тонкую шею. Без грубости, без ласки. Большой палец лег на вену. Пульс не частил. Никакого волнения и бешеной радости от случайной встречи. «Зачем ты здесь?» Пришлось перефразировать свой первый вопрос. «Только не надо этой херни про случайно». «Ну, Макс, я правда?» «Стоп! Ужин я уже ел. Дополнительная порция лапши не влезет». Восковая маска беззаботности спала с женского лица. Теперь на меня смотрела не тюнингованная звезда социальных сетей, а растерянная женщина, такая же красивая, но более реальная. Я соскучилась. Очень. В Питере с тобой не пересечься, потому пришлось лететь в Беларусь. А как же игра с друзьями? Можно было и не спрашивать, слишком все очевидно. Солгала, прости. Стоило мне опустить руку, Инга перехватила ее и, как кошка, потерлась щекой о ладонь. Покорная и податливая. Бери, не хочу. «Макс, мне сказали, что та девчонка больше не с тобой. Вот я и решилась. Не смогла больше ждать». «Кто сказал? По новостям передали?» «Передо мной стояла женщина, с которой у меня были отношения, с которой я спал почти полгода, а теперь больше всего на свете хотелось встряхнуть ее и выставить вон». «Какая разница?» Узкая ладонь взялась за пуговицы платья. И, расстегивая их одну за другой, начала распаковывать мой презент. Самому, наверное, понадобилось бы 5 минут, но Инга справилась гораздо быстрее. Как загипнотизированный, я проследил за достойным иллюзиониста женским фокусом, обвел взглядом мягкие полушария в черном кружеве, плоский живот, маленький лоскуток ткани, прикрывающий развилку ног, узкую резинку черных чулок. Другой я, прошлый, к этому моменту прикидывал бы, на каких плоскостях и сколько раз за ночь возьмет стоявшую перед ним женщину. Ради такой красоты он бы проверил на прочность гостиничную кровать, а утром показывал бы фак на каждый едкий комментарий расселившимся по соседству товарищам. Прошлый я не заморачивался чувствами. Он брал победы женщин, деньги. Он не спешил домой и не думал, с какой улыбкой его встретят у порога. Он точно не был под каблуком. А вот нынешний, похоже, стал. «Не нужно». Словно забыв слова, я указал пальцем на кружева и выпуклости. «Всего этого не надо». «Что?» Пухлые губы дрогнули. «Ничего не будет, Инга, ты зря приехала». «Но как?» Грудь снова прижалась к моей груди, а бедра к бедрам. Сквозь ткань ощущалось тепло роскошного женского тела и больше ничего. В штанах никто не шевелился. Словно за полторы недели умудрился стать импотентом, я видел в глазах напротив готовность, знал, как может быть хорошо, и добровольно отказывался от удовольствия. «Это из-за нее, да?» Инга отступила. «Ты ее любишь?» Я не ответил. «Громов, ты влюбился?» В голосе всегда спокойной Инги прорезались истеричные нотки. «Да». Ответ дался настолько просто, будто всегда висел на подкорке, готовый сорваться. «Господи, какая же я дура, кретинка последняя!» Инга схватила с пола платье и принялась быстро его застегивать. Руки дрожали, пальцы не попадали в петли, и было заметно, что из глаз вот-вот польются слезы. «Я даже представить не могла, что ты можешь вот так!» Не застегнувшись до конца, она все же сорвалась. Красивое лицо исказило злая гримаса, а руки сжались в кулаки до побелевших костяшек. «Мы полгода встречались, сколько я за тобой не таскалась. Где и как ты меня не трахала, а с ней, с этой девкой, у тебя, видите ли, любовь? С ней у тебя чувства? Это справедливо?» Даже не глядя на меня, Инга замахнулась, но я перехватил ее руку, как раз в паре сантиметров от своей щеки. «Ты можешь успокоиться?» Крутанов прижал дрожащую от злости женщину спиной к своей груди. «Не хочу я успокаиваться!» Инга дернулась. «Громов, это вообще как? На ней свет клином сошелся? Чем она лучше? Лицом? Задницей? Или сосет как-то особенно? С душой?» «Ты не в себе!» Пришлось встряхнуть Ингу. «Я еще никогда не была так в себе, как сейчас!» «Остынь, слышишь меня?» «Мне не нужно ничего!» Инга снова дернулась, отчаянно, чуть ли не выкручивая руки из суставов. «Только понять, почему? Чем она тебя так зацепила?» Мое и до того небезграничное терпение трещало по швам. Вопросы, которые старался не задавать себе последние 12 дней, дружно выстроились в ряд, и стало плохо так, что хоть ляг и сдохни. «Тебе действительно так важно это знать?» Я резко выпустил Ингу из захвата. «Да». Точно так же, внезапно притихшая, она медленно повернулась ко мне лицом. «Пожалуйста». Голова налилась свинцом, казалось, тряхни, оторвется. Потому что с ней было хорошо, по-настоящему. С сексом, без секса, одинаково. Просто быть вместе, уже удовольствие. Я устало сел на диван. «Такой ответ тебя устроит?» Инга бесшумно опустилась рядом, не касаясь, не глядя на меня. «А сейчас?» «Ерунда какая-то сейчас. Правда, похожая на бред». Потер глаза. «Я так устал от нее, что, кажется, пора вытрясти кое из кого душу и убедиться во всем самостоятельно». Поняла Инга, что я имел в виду или нет, определить было сложно. Она как сидела, так и осталась сидеть. Зато мне кое-что стало понятно. Впервые за 2 недели. И вместе с этим понятно на душе посветлело.